496. Слепорожденные, несомненно, видят внутренне, но не знают, как передать впечатление словами. Краски их многообразны и тоньше, ибо они прилежат к этому тонкому миру. Нужно наблюдать за выражением их лица, чтобы заметить внутренние эмоции. Глухие и слепые часто бывают добрыми и менее раздражительными, не только по причине их удаления от земной жизни, но и по близости к тонкому миру.